Глава шестая. Литва. Услыхав резко оборвавшийся крик, князь прибавил шагу. Неужели опоздал? Неужели все его хлопоты оказались напрасными, и Сауле уже ничем не помочь? Игорь Давмонт оглянулся. «Быстрее, Анри! Быстрей!» Приятели и так уже почти бежали. Вот уже рядом совсем старая Рига и подозрительно гнетущая тишина. И голоса. Глухие, недобрые. А вот смех. Тоже какой-то злой, приглушенный. Прячась за углом, Куниго схлопнул шевалье по плечу. «Вон шанс! Удачи!» Придав лицу выражение самой непреклонной важности, рыцарь де Сен-Клер распахнул дощатую дверь. «Брат Хельмут, наш славный комтур срочно требует вас к себе!» «Комтур? Меня?» «Да-да, конечно. Эй, парни, вытащите пока падаль, да закопайте где-нибудь». Следом за нормандцем в дверях показалась плотная фигура монаха в простой серой рясе, скромно подпоясанной обычной веревкой. Несколько одутловатое краснощекое лицо, но с картошкой ничего демонического в облике шталинского палача не было. Разве что только голос, какой-то омерзительно тонковатый, почти как у скопца. «Интересно, что нужно от меня славному брату Гуго?» «Хочет совета по поводу ведьм или колдовства», — отмахнулся Сен-Клер. «Да он вам сам скажет». Не успели монах с рыцарем свернуть за покосившуюся ограду, как из Риги показались дюжие молодцы, тащившие окровавленный куль, вернее, завернутое в рогожку тело. Омерзительно пахнуло чем-то тухлым, кровь капала с рогожки наземь темно-красными крупными каплями. Мертвая белая рука, тоненькая, почти как куриная лапка, свесилась с рогожки, цепляясь за чертополох и колючие смородиновые кусты, усыпанные крупными, уже почти спелыми ягодами. «Тяжелая змея!» Едва не споткнувшись, сплюнул один из парней. «Не смотри, что худая! Хорошо, Вайсу, сиди себе в Риге, охраняй! А мы тут, эту, неужто закапывать будем?» «Ведьмы все тяжелые», — философски заметил его напарник. «А закапывать? Да ну ее к дьяволу! Отнесем к реке, да бросим в воду. Ты половчей-то перехвати». «Ага». Прядь длинных грязных волос покойницы выпросталась наружу, цепляясь за кусты. Грязные, давно не мытые локоны, светло-русые, кажется, но точно не рыжие. Значит, там, в пыточной, еще кто-то есть. И не забыть про охранника, Вайса. Князь не успел снять доспехи. Кольчуга и бригантина из железных пластин, хотя и весили килограммов 15, однако движений почти не стесняли, правда, глухо позвякивали при каждом шаге. Показавшееся из-за облаков солнце уже начинало всерьез припекать, и Давмонту, конечно же, хотелось сбросить доспехи. Однако не тот был нынче случай. Князь, наоборот, надел на правую руку кольчужную рукавицу, кожаные в Штеллине были в дефиците, а вот латные братья-рыцари не очень-то жаловали. «Кто здесь?» Услыхав шаги, из Риги выглянул дюжий детина с плечами борца и угрюмым квадратным лицом. «Вайс», сжимая кулак, Жером приветственно улыбнулся. «Вайс, да? А вы, осмелюсь спросить?» Короткий удар в подбородок, закованная в латную рукавицу рукой. Быстро и действенно, ничуть не хуже кастета. Отпихнув безвольное тело в кусты, Игорь поспешно вошел в Ригу и, не дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте, выкрикнул по-литовски. «Есть здесь кто? Эй, солнышко!» «Ты? Ты литвин?» Негромко спросили из-за печки. «Уходим!» — быстро промолвил князь. «Живо!» «Но у меня связаны руки!» Давмонт улыбнулся. «Хорошо, что не ноги. Ступай вперед, будто пленница. Да, тут еще кто есть?» «Я одна. И я узнала тебя, Кунигас. Даумантас». Слава богам, это и в самом деле была Сауле. Милое медноволосое солнышко. Дочь великих жрецов Куршей, посвятившая всю свою жизнь борьбе за свободу. Сквозь разорванное платье проглядывало худое и грязное тело, покрытое ссадинами и синяками. Лицо тоже было грязным, как и волосы, и даже старый шрам над левой бровью. А вот глаза, густо серые, цвета пасмурного осеннего неба, очи сияли уверенностью и силой. «Ты знаешь здешние места?» — на ходу спросил князь. «Конечно». Девчонка повела плечом, обернулась, окинув Кунигаса лукавым взглядом. «Нас будут искать уже очень скоро», бросая по сторонам быстрые настороженные взгляды, строго предупредил Даумантас. «Как только вернутся кнехты, далеко здесь река?» «Да не очень». «Вот и времени у нас столько же. Как отсюда выбраться? Только по гате? Так же, как пришли рыцари?» «Есть еще одна», — Саоли, подумав, кивнула. «Старая. Правда, я ее не очень знаю». «Придется рискнуть». Прошло меньше минуты с тех пор, как Игорь Давмонт своим добрым ударом отправил в глубокий нокаут одного из помощников палача. Беглецы уже успели свернуть к лесу, а еще через пару минут уже продирались через густые заросли ивы, что росли вдоль реки. Стягивающие руки солнышко ременные путы князь ловко рассек ножом. Одним ударом, и даже не поранил кожу. Что и говорить, опыт. «Я вижу, ты знаешь здесь все тропы, дева». «Только те, что возле деревни. И гать!» Девушка вдруг замедлила шаг и обернулась. «Послушай, князь, как ты...» «Потом расскажу». Натянуто улыбнулся Даумантас. «Немного потерпи, ладно?» Саоли ничего не ответила, просто повернулась и пошла себе дальше, ступая обутыми в плетенные из кожаных ремешков лапти ногами по едва заметной тропе. Вокруг уже корявился лес, обычная литовская чаща с толстыми в три обхвата дубами, стянущимися к небу липами, угрюмыми елями, соснами, с густыми зарослями орешника, можжевельника и осины. «Хорошо, у них нет собак», — вслух промолвил Давмонт, отводя руками колючие ветви малиника с завязями и еще зелеными ягодами. Солнышко обернулось. «Нет, и эту тропу крестоносцы не знают». «Но ведь про гать-то узнали», — резонно заметил князь. «Там предатель провел. Не из этой деревни. Про вторую гать он не знал. И про тропу эту не знает». «Раз не знал, что же вы все не ушли, не скрылись?» «Внезапно все, слишком. Никто не знал, не верил. И дозорный у гати не предупредил. Псы, правда, залаяли, но поздно. Ах, Кунигас, видно, боги совсем отвернулись от нас. Наши добрые старые боги». «Боги». Не выдержав, Игорь Давмонт хмыкнул. «Просто дозорных надо выставлять, настоящих, а не какого-то там пастушка». Девчонка вздохнула. «Что уж теперь? Ничего, скоро боги будут довольны. Уже очень скоро, да?» Странная улыбка скользнула на губах девушки. Мечтательная и вместе с тем жесткая и зловещая. Они продирались сквозь заросли часа три, а то и больше, и лишь ближе к вечеру выбрались на более-менее заметную тропу, довольно широкую и твердую. Правда, частенько приходилось пробираться через студеные ручьи, где-то прыжком, а где-то и вброд, или по скользким серым камням, покрытым зеленовато-голубым мхом и водорослями. Там же, у одного из таких ручейков, устроили короткий привал, перевели дух, да напились чистой прохладной водицы. От кольчужных штанов и бригантины Давмонт избавился еще в лагере. Кольчугу же сбросил у первого или второго ручья, как ни было жалко. Впрочем, верные боевые друзья, добрый рыцарский меч и кинжал в кожаных ножнах, по-прежнему оставались с князем. Вокруг, в кустах и на деревьях, заливисто перекрикивались птицы. Неутомимыми барабанщиками долбили древесные стволы дятлы, а где-то в отдалении гулко куковала кукушка. Яркие солнечные лучи, преломляясь в ручье, окрашивали воду сверкающими бриллиантами. Прямо у берега, меж камней, шныряла серебристая форелька. Князь вдруг почувствовал приступ голода. «Может, поохотимся? Или половим рыбы? Жаль, огниво и соль я оставил в переметной суме. Не подумал, да. А до коня-то теперь не добраться. Мы поедим, но не здесь. Поднимаясь, успокоило солнышко. Идем, нам следует поторопиться. До наступления темноты мы должны миновать гать. Князь развел руками. Как скажешь. Веди, милая Сауле. Несомненно, Игорь чувствовал какое-то влечение к этой красивой и загадочной девушке с длинными медно-рыжими волосами. Даже сейчас, грязная, избитая, в рубище, она казалась богиней, древней богиней непроходимых жмутских пущ, какой-нибудь Земиной или Мильдой. При всем при этом молодой человек по-прежнему любил Ольгу, мертвую Ольгу, или, может, все же живую. Нынче же здесь олицетворением Оленьки была в его жизни Берута, славная юная супруга, княгинюшка, по которой Кунигас, честно сказать, очень сильно скучал. Деревья расступились неожиданно. Вот только что вставала перед глазами казавшаяся непроходимой чаща, и вдруг, как-то резко, все сменилось чахлой болотной ширью с далеким, видневшимся в голубоватой дымке лесом. Честно говоря, ничего похожего на гать Давмонт не заметил. Однако Сауле держалась весьма уверенно и спокойно. Правда, предупредила. «Надо вырубить слеги». «Ага, значит, все-таки сомневалась». Как бы то ни было, а солнышко вошла в трясину первой. Гать, чахлые, полусгнившие от времени жерди, колыхалась где-то под ряской. Ступив на нее, князь едва не упал, успев опереться на слегу. «Ступай след в след, Кунигас», — обернулась дева. «Но и слегой тоже пробуй. Сам видишь, тут зыбко все». «Да уж, зыбко, и это еще мягко сказано. Чавкающая под ногами жижа не вселяла абсолютно никакой уверенности. Под ногами все плыло и шаталось, и Давмонт даже не был уверен, в случае чего, сможет ли юная и самоуверенная проводница вывести их обоих обратно. Сам-то он уж точно один не дошел бы. Шагу бы не сделал ни взад, ни вперед, пропал бы, сгинул, провалился в трясину. Почти так и вышло. Колыхнулась под ногами гать, пропала, треснула, уткнувшись в кочку слега. Потеряв опору, молодой человек нелепо взмахнул руками и со всей дури ухнул в болотную грязь. Словно живое существо, трясина злорадно забулькала, заурчала. Чьи-то невидимые руки схватили князя за одежду, за руки, за ноги, за волосы и, жадно чавкая, потащили на дно. Упав на спину, Игорь быстро перевернулся, стараясь расставить пошире руки, ноги, подгребал под себя ряску, но... «Держи!» Сауля плюхнулась рядом, протянула слегу. «Хватайся, Кунигас! Я потащу!» С изумительной ловкостью девчонка развернулась в трясине, выбираясь обратно на гать. Выбралась, потащила слегу с неожиданной силой. Князь тоже старался, как мог, работал ногами, руками. Единственное, что его сейчас тревожило, это как бы не утащить за собой свою медноволосую спасительницу-жрицу. «Тихо, тихо, не надо так бурно!» — спокойно советовала солнышко. — «Аушрине, помоги нам! И вы, духи болот, не мешайте! Мы же не немцы, нет? Мы свои! Мы отблагодарим вас! Правда, правда!» То ли духи услышали, то ли князь и девчонка оказались удачливыми и проворными, однако трясина постепенно поддавалась, понемногу отпуская ноги Давмонта, так что вскоре осталось лишь сделать рывок и... Опа! Вот и гать закачалась под ногами. Зыбка, но все же опора. О, великие боги! Неужели выбрался? «Богов будем благодарить потом, Кунигас!» Жрица опасливо кивнула на небо. «Скоро стемнеет. Мы должны идти. Как можно быстрее, иначе...» Иначе ясно было, что... Утонули бы в болотине, сгинули, могла бы и не предупреждать. Игорь неожиданно усмехнулся. Больно уж странную парочку представляли собой беглецы, если взглянуть со стороны, отстраненно. Оба грязные, мокрые, В волосах болотная тина и ряска. Только что пиявок нет, да лягушек. Путники торопились, шли напористо, быстро. Да, правду сказать, и полегче стало идти. По суше как-то. Старая гать приподнялась, показалась. Князь непроизвольно вздрогнул. Прямо под его ногами белели человеческие кости. Так и есть. Настил какой-то оказался сложенным вовсе не из жердей, а из косточек. Вот бедренные кости, вот таз, а вот раздавленная грудная клетка. Это же сколько людишек здесь уложили. Давно, лет 200 назад, здесь было большое и почитаемое святилище, Алкас, оглядываясь, пояснило солнышко. Тогда и выстроили гать, а прямо посередине болота насыпали холм. Пельнякальнис, вон. Девушка показала рукой, и действительно впереди, за чахлыми болотными кустиками, Игорь увидел какое-то возвышение, пологий холм, густо поросший березняком и рябиной. Пельнякальнисы. Так называли в Литве тайные крепости, где в случае опасности спасались и сами воины, и их семьи. Нынче вот, правда, не сумели спастись, просто-напросто не успели. Игорь, кстати, давно заметил, что все язычники куда больше надеялись на авось, на милость богов, нежели, скажем, христиане и даже вполне себе светские русские люди. Раз жители деревни регулярно приносили богам богатые жертвы, то зачем вообще дозоры? Если что, боги ведь предупредят, обязательно. Ну, разве что так, чуть-чуть о себе побеспокоиться. С этой мыслью неожиданно согласилась и Сауля. Да, так, но боги не всегда помогают. То есть мы не всегда можем их понять. Вот как на том болоте. Вроде болотных духов умилостивили, а рыцари все же прошли. Я так думаю, это потому, что предатель, но тот, кто их вел, ранее был Криве. Такое ведь тоже бывает, когда даже жрецы отрекаются от старых богов, наплевав на всю свою дальнейшую жизнь. Наши грозные божества мстят, и мстят страшно. Впрочем, Кунигас, ты это не хуже меня знаешь. Пельнякальнис выглядел довольно заброшенным местом. Как-то не очень похоже было, чтоб им часто пользовались, что и понятно. Селение-то и само по себе располагалось в достаточно глухом и малодоступном медвежьем углу. Кругом леса да болота, чего еще-то выдумывать. Жаль, тайну гати не сохранили. Так что с того? Как говорится, и на старуху бывает проруха. От самой трясины, от костяной гати, начиналась узенькая тропинка, уводящая меж рябиновых зарослей куда-то на вершину холма. Начало тропы помечалось двумя человеческими черепами по обе ее стороны. Судя по размерам, черепа были детские. «Ну вот, теперь совсем немного осталось». На осунувшемся от усталости девичьем личике вспыхнула счастливая улыбка. Появилась на миг и тут же пропала. Ясно же, что этот вот насыпанный в болоте холм, Пельнякальнис, лишь временное убежище, и что надо будет идти дальше, вполне возможно, уже раздельно, князю Вутену, а Сауле... «Послушай-ка, солнышко, а ты куда...» Идущая впереди девчонка неожиданно замерла, застыла. Спина ее напряженно вытянулась, руки согнулись в локтях, словно бы юная жрица собралась кого-то ударить или от кого-то бежать. Подскочив ближе, Давмонт заглянул Сауле через плечо и тут же вытащил меч. На краю тропинки, в кустах, лицом вниз лежало мертвое тело. Судя по одежде, женское. Головной убор слетел или его сорвал убийца, и седые космы убитой запутались в кустах, словно в частом гребне. На голове запеклась кровь. Видно, женщину ударили дубиной. Подозрительно оглянувшись вокруг, солнышко склонилось над трупом. Дотронулось до головы убитой руками. Повернула. Князь непроизвольно вздрогнул. Покойницу вряд ли можно было назвать красавицей. На редкость неприятное темное морщинистое лицо, крючковатый нос, острый подбородок. Настоящая ведьма. И Сауле ее, похоже, узнала. Встрепенулась, отпрянула. «Кто это?» — — тихо спросил Давмонт. «Вижу, ты ее знала?» Девушка отрывисто кивнула. «Да, это старая Эгле, кормилица». «Что за кормилица? Кого кормила?» «Сейчас не время вопросам, Кунигас. Кто-то шел за ней, кто-то убил. И, может быть, сейчас следит за нами и...» «Да». Переборов брезгливость, князь наклонился и протянул руку. «Труп-то еще теплый, ага». «Я даже догадываюсь, кто это». Саули едва закончила мысль, как вдруг из-за кустов слева вылетело что-то стремительное. Опытный воин, князь, среагировал мгновенно. Столкнул девчонку с тропы к трясине, сам же присел, пропуская над головой увесистую рогатину, вслед за которой на тропку выскочил и тот, кто ее метнул. Здоровенный парняга с черной растрепанной бородой и кудрями был одет в одни лишь порты и рубаху из плохо выделанного льна, сермяги. На ногах лапти, в руках большой, на длинной рукояти топор, секира, светлые глаза сверкали яростью, уста изрыгали проклятия. «Ага, явились мерзкие твари! Тут вы и найдете свою смерть!» Закругленное лезвие секиры рассекло воздух прямо над правым ухом Давмонта. Не поразив цель с первого раза, парняга перехватил рукоять поудобнее и сразу же ударил еще, так что едва не снес Кунигасу добрую половину черепа. Князь резко отпрыгнул в сторону и, в свою очередь, нанес быстрый удар. Враг тут же подставил под меч рукоятку, ничуть не сомневаясь, перерубит ли ее лезвие. Не перерубило, однако оставило заметный рубец. Еще пара таких и... Отскочив назад, детина с гнусным хохотом принялся крутить секиру над головой, выбирая момент для сокрушительного удара. Рукоять, древко, была, наверное, раза в два длиннее княжеского клинка. Это давало напавшему немного шансов, кои он, без всякого сомнения, решил использовать. Использовал бы, кабы Кунигас это ему позволил. Однако нет, Давмонт вовсе не собирался дожидаться удара. Это вот устрашающе глуповатое вращение секирой ясно показывало, что парняга вовсе никакой не дружинник, а простой ополченец, открывший врагу свою ничем не защищенную грудь. Только нужно было выманить его с верхнего склона, не стоять самому под горой, зайти сверху. Для того, чтобы сменить позицию, Давмонту понадобилось два обманных движения, три прыжка и пара секунд. И вот уже все. Теперь он сверху. Теперь бросить тело вниз, упасть на правое колено, вытянуть руку, меч как продолжение руки. Укол в живот. Есть. Вот он. Резко пахнуло навозом. Из распоротой брюшины потекла кровь. Полезли сизые осклизлые кишки. Парняга, однако же, не унимался. Кривясь от боли, он пытался засунуть себе кишки обратно левой рукой, правой же нанес несколько ударов, пока секира не выпала, пока сам парняга не упал на колени, и князь милосердно рассек ему шею, чтоб не слишком уж долго мучился, да. «Это Азуолас, деревенский дровосек», — возникнув за спиной Кунигаса, тихо промолвила Сауля. «Отец...» Она вдруг замолкла. Впрочем, князя мало сейчас интересовало, кто именно этот бородатый черт. У него вполне могли остаться сообщники. «Быстро в кусты, солнышко! Осмотримся! Здесь могут быть враги!» «Никаких врагов здесь нет, Кунигас!» — неожиданно рассмеялась девушка. «Один был враг. Его ты только что убил!» «Только Азуолас настолько безголовый и бешеный, что ничуть не боится обидеть богов. Только он один!» «Других таких дураков нет!» Наверное, девчонка знала, что говорила. Но все же князь оставался настороже, обращая внимание на любой подозрительный шум, любое шевеление. Как бы то ни было, а никто больше не нападал. Правда, неведомые враги могли и затаиться до поры до времени. Больше не реагируя на трупы, солнышко снова зашагало вперед, поднимаясь по тропинке все выше и выше. Слева и справа громоздились какие-то деревянные строения, обнесенные покосившимся от времени чистоколом. Как видно, это и была древняя языческая крепость. Многие постройки ныне обрушились, некоторые вросли в землю так, что с первого взгляда невозможно было определить, что же там все-таки находилось. Наверное, какие-нибудь склады или жилые помещения. «Подожди меня здесь, Кунигас», — резко свернув к давно упавшим воротам, попросила Сауля. «Можешь осмотреть все, если тебе интересно. Только жди». Смелая девчонка, то есть, скорее, дурная, вела себя так, будто и впрямь все возможные опасности взяли вдруг, да исчезли. Пройдя мимо упавшей башни, солнышко свернуло к небольшому сараю, выглядевшему поновее других. Судя по всему, его выстроили не так уж и давно для каких-то неведомых надобностей. Может быть, там даже держали особо важных пленников. Ну да. Обернувшись, девушка помахала князю рукой, после чего отодвинула засов и, распахнув дверь, вошла. Давмонт резко насторожился, в любую секунду готовый к нападению и заранее просчитывая возможные варианты отхода. Таких пока выходило два. Бежать вниз по тропе к Гате или спрятаться в зарослях Пельнякальниса. Именно в зарослях, а не в заброшенной крепости. Не так-то и много в ней было по-настоящему укромных мест. Чу! Из сарая вдруг донеслись приглушенные голоса и... смех! Да-да, самый настоящий хохот, девичий, тоненький. Интересно, что это за пленница такая смешливая? Или... Это оказался пленник, темноволосый и светлоглазый мальчик, лет 7, в длинной белой рубашонке, босой. Он вышел первым и, заметив князя, учтиво поклонился. Игорь Давмонт хмыкнул. «Ишь ты, вежливый какой! Опять же интересно, за что тебя сюда засунули?» Следом за пареньком появилась и Сауля, вся в белом. Действительно, белое длинное платье, подпоясанное широким белым поясом, плащ из выбеленного льна. Отливающие медью волосы были тщательно расчесаны и перевязаны белой ленточкой, расшитой затейливыми узорами. «Это Мажулис», — показав на мальчика, серьезно промолвила девушка. «Подарок богам». Князь вскинул брови. «Подарок? Ну да, он сам знает об этом». Сауля погладила ребенка по голове и негромко спросила. «Ты же хочешь в гости к богам, Мажулис? Увидеть свою матушку, братьев и сестер?» «Конечно хочу, Вайделутес», — искренне улыбнулся мальчишка. «Я не Вайделутес», — все так же серьезно ответила солнышко. «Просто жрица. Я все исполню. Идем, малыш. Боги ждут нас». Взяв мальчика за руку, Сауля повела его вверх по тропе, к росшему на вершине Пельнякальниса дубу. Осанистый, но еще не слишком древний, он терялся среди других деревьев — сосен, грабов, лип. По-видимому, дуб этот когда-то посадили специально. Дуб — любимое дерево богов, а Сауля — жрица. Этот же мальчик. «Останься здесь, Кунигас», — проходя мимо, холодно приказала солнышко. На этот раз именно приказала, а не попросила. Хоть Давмонт был князь, а она... А она — жрица, готовящаяся исполнять свой долг. Первобытно темная языческая душа Кунигаса подчинилась приказу жрицы безоговорочно. Все так же холодно кивнув, Сауля пропустила ребенка вперед и, чуть задержавшись, протянула руку. «Дай твой кинжал». Все так же покорно Кунигас отстегнул от пояса ножны. Солнце уже давно скрылось за деревьями, оранжево-золотистым закатом растекаясь по дальнему краю неба. Стояла звенящая тишина, даже птицы не пели. Лишь где-то далеко, на болоте, пару раз вскрикнула выпь. Взявшись за руки, солнышко и мальчик поднимались к старому дубу. Юная жрица и юная жертва — подарок богам. Вот оба исчезли за деревьями. Немного погодя послышался смех, какая-то песня и крик. Резкий, тут же и оборвавшийся. Игоря всего передернуло. «Ну как же так? Вы люди или...» Однако же языческая душа Даумантеса была вполне довольна и полна гордости, в том числе и за мальчика, жертву. Быть подарком богам — это же такая честь. Когда Сауля спустилась к чистоколу, уже начинало темнеть. Сбросив окровавленный плащ, жрица вытерла кинжал о подол платья и неожиданно улыбнулась. «Жреческую одежду придется оставить здесь. Тут нынче и заночуем. Жаль, нельзя жечь костер. Могут заметить». «Так ведь не холодно. А кинжал, пожалуйста, пусть у тебя будет», — поспешно добавил Игорь. «Подарочек от меня. Не все ведь богам». «Не все». Солнышко покусало губу. «Знаешь, этот Мажулис, как он радовался. Даже попросил не завязывать ему глаза. И лишь нечаянно вскрикнул». «Надеюсь, он не мучился», — передернул плечами князь. Девушка отмахнулась от комаров, только что сорванной веткой. «Конечно, не мучился. Я же жрица. Знаю как и умею». «Не сомневаюсь. Ну что, пойдем спать?» «Сначала поедим. В сарае осталось немного молока и сыра. И еще вяленый окорок. Правда, совсем чуть-чуть». «Ты ешь». Игорь Давмонт так и не смог заставить себя проглотить хоть кусочек. Молоко, правда, выпил, что-то пересохло в горле. «Сейчас давай спать, Кунигас», — Сауле указала на брошенную в углу солому. «Утром же надо будет избавиться от убитых». «Похоронить?» «Похороним лишь подарок богам», — тихо пояснила дева. «Остальных просто сбросим в трясину». Князь вдруг улыбнулся и тряхнул головой. «Все концы в воду, ага. Точнее говоря, в болото». Они уснули вместе в одном углу. Сразу же, как только легли, так и провалились в темную, без всяких сновидений, яму тяжелого сна. Так чаще всего и бывает, либо с большой усталости, либо от нервных потрясений, либо от того и другого вместе. Спали, дрыхнули без задних ног, а на утро обоих ждал прекрасный денек, бриллиантовые капли росы и чистое, умытое внезапным ночным дождем солнышко. Первым делом сбросили в болото трупы, старуху и чернобородого парня Азуолоса, деревенского дровосека и дурачка, по словам солнышка. «Интересно, почему он на нас напал?» Вытерев руки травою, Игорь Давмонт задумчиво смотрел, как смыкается над мертвыми телами зеленая болотная ряска. «Ты еще не понял?» — насмешливо обернулась жрица. «Мажулис, подарок богам! Это его сын!» «Сын? Вот как? Теперь понятно. Вообще-то язычники не должны были бы протестовать, когда их детей приносят в жертву. Наоборот, радоваться должны бы. А этот вот сельский дровосек почему-то не радовался. И впрямь дурачок. Права, Сауле». Так считал Даумантас, дикий литовский кунигас, язычник. Но Игорь думал иначе. Он даже зауважал этого Азоолоса, пожалел даже. Что же касается Сауле, на ее руках была кровь невинного ребенка, быть может, даже не одного. Ну да, она же жрица, язычница, служительница жуткого культа. Вместе с тем эта девушка искренне боролась за свободу своего народа и не жалела ради этого даже собственной жизни, в любой момент готовая умереть самой лютой смертью под пытками орденских палачей. Впрочем, что для язычника жизнь или пытки? Так, пыль. Благоволение богов куда как важнее. Покончив с трупами, беглецы поднялись к дубу. Мертвый мальчик лежал на плоском сером камне, жертвенники. Светлые, широко распахнутые глаза его были устремлены в небо, на губах застыла улыбка. Похоже, и впрямь он умер, не мучаясь. Юная жрица хорошо знала свое дело. «Закопаем его здесь, под дубом», — погладив мертвеца по голове, приказала Сауле. Князь хмыкнул. «Закопать? Руками?» «Там в кустах есть лопаты, специально для таких случаев». Дело справили быстро. Выкопали неглубокую яму, забросали труп землею и дерном. «Прощай, Мажелюс», — негромко молвила жрица. «Удачи тебе в мире богов. Не забывай нас. Помогай, если сможешь. И мы будем помнить тебя». «Ты в самом деле их помнишь?» Давмонт не удержался, спросил. «Всех, кого ты... всех своих жертв?» «Они не мои», — сверкнула глазами дева. «Они все подарки богам. Это добрая и славная смерть, Кунигас». «Знаю». Сауле неожиданно улыбнулась. «Здесь есть одно местечко с чистой водою. Идем, я покажу». В самом деле, смыть себя грязь было бы сейчас очень даже неплохо. Да и выстирать испачканную в болотной тине одежду тоже бы не мешало. Заодно отвлечься от разных дум. У дальнего подножия Пельнакальнеса оказалось нечто вроде большой лужи с чистой водою. Этакий небольшой болотный заливчик с бьющим где-то на дне ключом. Подойдя ближе, солнышко, ничуть не стесняясь, сбросило с себя одежду и, покусав губу, решительно ступило в воду. Резко присела, выскочила, подняв тучу брызг и обняв себя за плечи. Лукаво взглянула на князя. «Ну, что же ты, Кунигас?» Давмонт тоже не растерялся. Разделся, разбежался. «Ух! Ух, и студено же! Ух!» Пару раз окунувшись, князь вроде бы как привык к холоду, но все равно больше 5 минут не выдержал, выскочил. Право слово, совсем другой человек. Отдохнувший, посвежевший, радостный и без всяких там кровавых мальчиков в глазах. Саули быстро постирала одежду, и свою, и княжескую, да принялась развешивать на ветвях, росшей неподалеку корявой сосны, сушиться. Восхитительно красивая нагая лесная нимфа с медным водопадом волос и белою тонкою кожей. Князь подошел сзади, обнял, погладил грудь. Девушка не сопротивлялась, наоборот, повернулась, накрыла губы князя своими пухлыми и теплыми губками. Поцелуй, терпкий и долгий, тут же вызвал желание, так что не надо было никаких предварительных ласк. Беглецы предались любви сразу же, здесь же. Юная жрица лишь нагнулась, обхватив руками янтарно-смолистый ствол, выгнулась, застонала. Потом они уселись в траву, обсыхать и греться на солнышке. «Куда нам теперь?» Обняв деву за талию, тихо спросил Давмонт. «Мне в орденские земли, тебе домой?» Солнышко улыбнулось. «Ну, знаешь же». «Знаю», — согласно кивнул князь. «И все же ты могла бы пойти со мной?» Жрица дернулась. «Нет, у меня своя дорога и своя судьба». «Откуда ты знаешь?» «Вижу. А ну-ка, посмотри мне в глаза». Князь чуть повернулся, положив левую руку девчонке на талию, всмотрелся. Исхудавшее лицо его отразилось в больших, жемчужно-серых глазах. И Сауля вдруг отпрянула. «Ты не один, Кунигас!» Давмонт резко обернулся. «Нет, здесь никого нет. Кто-то есть в тебе. Кто, я не вижу?» Дева прищурилась, будто бы желая разгадать тайну Кунигаса до конца, и вдруг улыбнулась. «Он не враг тебе, нет. Скорее друг, но чужой, чуждый, родившийся далеко отсюда». «Да кто же он?» «Ты сам знаешь». Да уж, юную жрицу нельзя было обмануть. И впрямь Игорь все прекрасно знал. Впрочем, нет, не все. А этот чужой, он может вернуться обратно? Сауль всмотрелась еще пристальнее, так что взгляд ее, казалось, ввинчивался в мозг. На лбу девушки прямо над шрамом выступили крупные капли пота, слезы показались в уголках глаза. И вдруг взор жрицы погас. «Не знаю, не вижу», — со вздохом призналась девушка. «Скажу больше, даже наши боги не в силах помочь. Можно и не просить, уж это я вижу». «Жаль». Игорь искренне огорчился и попытался встать, Однако Саоль резко ухватила его за шею, с жаром припав губами к губам. Князь медленно провел ладонью по спине девушки, чувствуя волнующую теплоту кожи, с нежностью ощупывая каждую косточку позвоночника, каждую ямочку. Рука его скользнула к пупку, затем к лону, мягкому, шелковистому, пылающему пожаром. Оторвавшись от губ юной красавицы, молодой человек принялся покрывать поцелуями ее восхитительно упругую грудь, по очереди полоскал сосочки кончиком языка, накрыл поцелуями, не забывая о пышущем жаром лоне. Девушка откинула голову, застонала. Еще только миг, и оба тела слились в томлении плотской любви, вожделенно наслаждаясь друг другом, как рыбы наслаждаются чистой водою, а птицы — бескрайним летним небом. Они простились на перекрестке лесных дорог. Остался позади Пельнякальнес и Болотная Гать, и все, что там происходило. «Прощай, Кунигас», — улыбнулась Саоля. «Надеюсь, ты разберешься с собою». Давмонт взял девушку за руку и поцеловал в губы. «Прощай. И да хранят тебя боги». «И тебя. Желаю тебе удачи, князь». Помахав рукой, юная жрица зашагала на север, князь же, дождавшись, когда стройная фигурка девушки скроется за деревьями, повернул на юг. У него еще оставалась дюжина серебряных монет. Столько же он дал и Сауле, как дева не протестовала. Поделил все накопления поровну. Князь добирался домой больше недели. Заглядывал по пути в городки, ночевал на постоялых дворах, а потом приблизился к полоцким купцам. С ними и добрался до Утены. Простился, расплатился за все. «Ты много даешь, путник», — возразил рыжебородый Игнатий, торговый гость. «Оставь себе хоть немного монет. Пригодятся». Давмонт улыбнулся. «Мне? Нет. Я же здешний князь. Забыли?» «Все шутишь. Ну ладно. Удачи тебе». «И вам удачи». Был ярмарочный день. Не вызвав никаких подозрений, князь вошел в город вместе с празднично одетой толпой селян, жителей дальних хуторов и глухих лесных деревень. Ярмарка — это для них было нечто. Разговоров потом хватало как минимум лет на 5. На Кунигаса селяне немножко дивились. «У тебя меч, парень. Ты воин?» «Хочу наняться к местному князю». «Хорошее дело, ага». Ярмарка уже шумела, переливаясь шелковыми тканями, сверкала драгоценной посудой, пахла медом и пряными травами. Меж торговыми рядами, в числе всех прочих, прохаживались люди из замка. Давмонт встал чуть в стороне, прислонился к забору. Нужно было выбрать тех, кому он мог бы доверять. Вот двое воинов из стражи. Нет, он их слишком мало знал. А вот кто-то из дружины. Мелькнул и пропал. Жаль. Надо бы догнать, но... Ладно, подождем дальше. Рано или поздно все равно кто-то появится. Ярмарка же. Обладавший острым умом Игоря князь вовсе не собирался явиться перед бесстыжие очи подлого узурпатора Наримонта и вызвать его на бой. Вернее, собирался, но не сейчас. Как-то не очень верилось в благородство язычника. Сначала нужно было все разузнать, прояснить ситуацию, а уже только потом действовать. Пока же не торопиться. Дождаться верных людей. Хорошо бы Любарта или Бутигейдеса, Альгердаса, кого-нибудь. Опа! Ну, наконец-то! Мелькнула среди покупателей знакомая рожица. Не зря ждал. Худенькая фигурка, голубые глаза, русые волосы копной. Гинтерс, верный боевой слуга. Судя по одежке, правление нового князя не принесло парню удачи. Сбитая обувь, истрепанная рубаха и в кошеле на поясе, похоже, не очень-то и звенит. Вон как к лепешкам приценивается. Самые дешевые берет. Подойдя ближе, князь взял парнишку за локоть. «Не покажешь, где тут у вас постоялый двор?» «Ну, сейчас», — «Ой!» Юноша обернулся и ахнул. Глаза его округлились, брови взметнулись ко лбу. «О, великие боги!» «Тихо!» Давмонт крепко сжал парню локоть. «Идем!» «Это ты, мой Кунигас?» Справившись с удивлением, на ходу спросил подросток. «Я, Гинтерс, я. Ты где сейчас?» «У полоцких плотников. Прибился в артель. Хорошо еще взяли». «Так, ладно. Идем к реке». Там и поговорили обо всем, никуда не спеша. Князь купил на ярмарке жареную рыбу и краюху ржаного хлеба. Оба поели с жадностью, напились из реки. Ну а потом уж и пошла беседа. Вернее, говорил Гинтерс, Игорь Давмонт же лишь задавал вопросы и внимательно слушал, задумчиво кивая головой. Невеселая вышла история. Как поведал слуга, воевода Сирвит, вернувшись домой с остатками войска, привез грустную весть о гибели князя. Хотя никто и не видел мертвого тела, однако стали считать, что Даумантас все же погиб, а не угодил в плен, ибо в таком случае рыцари давно бы уже раструбили об этом на всех углах. «Что ж, логично», — согласился князь. «Что еще плохого?» «Да ничего особенно хорошего, мой Кунигас». Мальчишка вздохнул и разлохматил руками свою и без того лохматую шевелюру. «Ладно, разберемся», — успокоил князь. «Говори далее. Что с моей дружиной? В княжестве как?» Часть дружины Давмонта во главе с воеводой Сервидом осталась служить новому князю. Однако многие предпочли уехать в Нальшаны, в том числе Бутигейдис и Любард. «А как же Альгердас?» — не поверил Кунигас. «Он что, остался?» «Славный Альгердас погиб. В той же битве, что и ты. Ой, погиб. Жаль. Ах, как же жалко. Говори про княжество». В княжестве тоже все стало нехорошо. Те, кто впрямую поддержал нового князя, благоденствовали, все же остальные, мягко говоря, чувствовали себя как-то не очень. Жадный на ремонт резко поднял размеры налогов и дани, увеличил и пошлины с купцов. Многие торговцы и ремесленники разорились, некоторые бежали в Полоцк, Новогрудок и Менск. «Надеюсь, не все еще убежали», — недобро прищурился князь. «Вот что. У тебя знакомцы в Утене есть? Ну, такие же, как ты, ребята». «Ну, есть». «Пробегись с ними по ярмарке. К жертвенникам вместе со всеми сходите. И ты, и они. Говорите, мол, князь истинный жив и скоро вернется. Отменит все неправедные подати, пошлины снизит с купцов. Потом в Нальшана отправишься. Сыщешь там Любарта». Князь Наримонт, надменный, с непреклонно важным лицом и совсем не солидной реденькой бородой, не ел, а вкушал пищу, тщательно пережевывая каждый кусочек. В круг ближайших соратников Кунигаса нынче был включен и старый воевода Сирвит, без помощи которого новый князь вряд ли бы вновь утвердился в Утене и Нальшанах. Пришлось заплатить, и щедро. А вот теперь настала пора воеводе отрабатывать плату. Еще третьего дня прислал гонца славный Трайнат князь сюзерен Наримонта. Не попросил, а скорее потребовал воинов, намереваясь отправить их к морю, в земли восставших куршей. Чтоб помогали, чтоб тревожили рыцарей. Вот как раз Сирвит и пригодится, вместе с прежней дружиной неудачника Даумантаса, вернее с тем, что от нее осталось. Кроме верных слуг и воинов, нынче никто не скрашивал обед. Даже собственная супруга Наримонта что-то приболела. Князь сидел смурной, ждал посланцев Миндовга. Какую весть они принесут? Именно от Миндовга зависело, сохранит ли Наримонт владение в Утене и Нальшанах. Ему ведь даны были земли в Жемайтии, зачем еще Утена? Не слишком ли станет силен на ремонт, да и так ли уж он верен? Махнув рукой слуге, князь потянулся к серебряной чаше. И тут вдруг у ворот замка громко затрубил рог. Все встрепенулись, навострили уши. За неплотно прикрытой дверью трапезной послышались чьи-то торопливые шаги. Скрипнула дверь. «Разреши доложить, княже!» Дюжий десятник в короткой русской кольчуге поклонился князю едва ли не в пояс. На ремонт милостиво кивнул. «Докладывай, что там такое?» «Явился человек, называющий себя Даумантасом, Кунигасом Нальшан и Утене», — выдохнул воин. Князь уронил чашу на стол. «Что? Кем он себя именует?» «Даумантасом, Кунигасом. Но Даумантас погиб, это все знают». При этих словах Наримонт недобро покосился на старого воеводу, и тот заерзал. Дело как-то складывалось нехорошо. «Вне всяких сомнений, это наглый самозванец, мой князь!» Встав с лавки, Сирвит пригладил усы. «Ойли!» Кто-то из княжеской свиты не приминул побольней укусить бывшего врага. «Ты, уважаемый Сирвидас, своими глазами видел труп бывшего князя?» «Нет, но...» «Вот видишь, нет!» «Хватит спорить!» Наримонт нервно хватил кулаком по столу. «Сейчас спустимся и увидим сами. Воины пусть будут готовыми схватить наглеца. Схватить и повесить на воротной башне. Хотя нет, лучше посадить на кол. Дольше будет умирать». «Славно придумал, княже, а то повадятся тут». Схватить нахала сразу же не удалось. Он ведь явился не один, а, оказывается, с воинами. Пусть немного, но все-таки. В длинных кольчугах, в глухих немецких шлемах и темных плащах воины смотрелись весьма зловеще. У каждого было копье, был меч, была палица и секира. Позади воинов во множестве стояли простолюдины, местные, из тех, кого на ремонт всегда презирал. Тоже, между прочим, не с пустыми руками явились. С рогатинами, с дубинками, а кто и лук да стрелы принес. Впереди всех, у самых ворот, верхом на белом коне сидел видный молодой мужчина с непокрытой головою, одетый в короткую рыцарскую куртку котту и зеленый нальшанский плащ. Светлые локоны, небольшие усы, бородка. Наримонт признал сразу. Он. Это и впрямь оказался Даумантас. Каким-то образом не погиб, чтоб его. Впрочем, мало ли похожих людей. «Кто ты такой? И что тебе надобно?» Выехав на подъемный мостик, узурпатор придержал коня. «Ты что же, не узнал меня?» Наглец хмыкнул и повысил голос. «Я Давмонт, князь и властелин Нальшаная и Утены». «Кунигас Даумантас погиб от рыцарских мечей», — холодно возразил Наримонт. «Это все знают и многие видели. Ведь так?» Князь обернулся к свите. «Так, так!» — немедленно поддержали воины. «В клетку наглеца! В темницу его!» «Схватить самозванца!» — махнув рукой, вальяжно приказал Наримонт. Его воины поспешно бросились исполнять указанное. Однако не тут-то было. Не только явившиеся с самозванцем воины, но и простолюдины вступились тотчас же, окружив наглеца плотным строем. Выставили вперед рогатины и копья. «Попробуй, возьми». Мало того, когда, почувствовав неладное, Наримонт поворотил коня, намереваясь укрыться в замке, ворота уже невозможно стало затворить. Простолюдины пробрались и сюда, взяв все под свой контроль. «Мерзкие, гадкие простолюдины. Правильно их немцы называют. Чернь». Между тем, тот, кто называл себя Даумантасом, повернул коня к толпе. «Славные люди Утены! Я, ваш князь Давмонт, явился занять престол вновь. При этом торжественно подтверждаю все прежние дарованные вам вольности и обещаю даровать новые. Торговые пошлины будут снижены на треть. Налоги и дань с лесных хуторов в половину». «Слава князю Давмонту!» Громовым раскатом прокатилось в толпе. «Давмонту, князю, слава!» «Брат мой Наримонт, пока будет под домашним арестом», чуть тише продолжал воскресший из мертвых князь. «До тех пор пока нас не рассудят великие князья Трайнат и Мендовг». Вот на это Наримонт согласился вполне. «Да-да, пусть они рассудят». «Надо бежать, княже», — между тем обернулся к нему верный слуга. «Повсюду предательство, заговор, мятеж». «Я никуда не уйду», — узурпатор гордо вскинул голову. «Пусть будет так, как сказал мой брат Даумантас. Пусть нас рассудят». Со всем возможным почетом нальшанские воины под командованием молодого боярина Любарта припроводили Наримонта в угловую башню, где и заперли в гостевых покоях. Впрочем, знатный узник мог и выходить, когда хотел. Давмонт велел не препятствовать. Здесь все напоминало о погибшей супруге. Вот резная прялка, княгинюшка иногда прила, вот пряслица с начатой вышивкой, а вот... Боги, боги, ну за что? За что же вы отняли любимую супругу? Берута, Берута, Ольга. Впрочем, Оленька не была супругой, но стала бы, обязательно стала бы. Там, в рыцарском замке, Давмонт почти не вспоминал дорогую сердцу покойницу. Некогда было, и не тем была забита голова. Потом побег, борьба за возвращение Утены, и вот только теперь, когда все более-менее успокоилось, на князя нахлынула самая жуткая тоска, какую еще называют смертной. Честно сказать, Игорь и не думал, что так сильно привязался к Беруте. А вот поди же ты, и не только потому, что юная литовская княжна так сильно напоминала Оленьку. В Беруте и саму по себе просто нельзя было не влюбиться, что и произошло с Даумантасом Игорем. Увы, вновь обретенное счастье длилось недолго. Мендовг, проклятый Мендовг. Ничего, он еще заплатит за все, заплатит так, что мало не покажется никому. Надо же, прислал взамен убитой Беруте ту девочку, Рамуне. Издевался, видно. Впрочем, среди язычников подобные замены практиковались вполне. «Ах, Беруте!» Сев на лавку, Кунигас взял в руки прялку и, скрипнув зубами, резко швырнул ее в угол. «Проклятый Мендовг!» «Князь! Друг мой Даумантас!» Заглянувший в двери Любарт, вошел без спроса и уселся на лавку. «Я знаю... Тебе сейчас тяжело, но время лечит. Рано или поздно мы кого-то теряем. Отца с матерью, жену, детей. Так было, так есть. И так будет всегда, что бы мы ни делали. Боги сильнее нас. Даля, богиня судьбы, придет свои нити так, как захочет, никого ни о чем не спрашивая. Я вот думаю, ты счастливо ушел от крестоносцев, вернулся, чтобы править ради всех нас. Ведь так? Так, согласно кивнул Кунигас. Ради вас, друзья мои, я и вернулся. Ради горожан, ради селян, ради всех людей. Я должен для них что-то сделать. Тогда делай. Тряхнув темной шевелюрой, Любарт хлопнул себя ладонями по коленкам. Делай. И так, чтобы некогда было грустить. Чтоб не оставалось на это времени. «Да, мне тоже безумно жаль Беруте, но жизнь продолжается, князь. Надо жить, пока ради княжества и всех нас, а потом встретишь еще не одну красивую и добрую деву, жену. Она родит тебе здоровых и красивых детей». «Беруте», — опустив голову, прошептал Давмонт, «она бы тоже родила, если б успела». «Так она понесла?» Друг детства удивленно вскинул брови. «Не знал. Ты ведь так и не похвастался!» Кунигас отмахнулся. «Что уж теперь об этом? Пустое!» «Вот именно! О жизни надо думать, вождь! И... немного о мести!» Боярин поиграл желваками и недобро прищурился. «Если Мендовг виновен в смерти своей супруги, ему не поздоровится, хоть он и великий князь!» «Вот уж поистине славные слова, друг мой!» Давмонт неожиданно рассмеялся и хлопнул приятеля по плечу. «Месть! «Да, она будет. Хоть берут и местью и не вернешь, но все же, ее душе, наверное, будет приятно. Думаю, в таком деле сами боги на твоей стороне, княже», — сверкнув глазами, подзадорил Любард. «Я бы еще поискал предателей». «Каких предателей?» «Сдается мне, наше поражение и твой плен — это не просто так». Сказать по правде, Давмонте сам думал так же. Просто заниматься поисками, пока не было ни времени, ни возможности. Теперь же и то, и другое есть. Однако имеется и то, что нужно сделать в первую очередь. Решить вопрос с Наремонтом. За него наверняка вступится Миндовг, проклятый убийца. Да и друг детства Трайнат не останется в стороне. Это ведь он пожаловал Наремонту кусочек Жемайтии. Знатного пленника никак нельзя было убивать. Да и вообще, следовало относиться к нему уважительно. Что ж, это можно. В конце концов, Наремонт же не убивал Берута. Всего лишь отнял трон. Хотя теперь и оправдывался, мол, в отсутствие хозяина и все такое. Так ведь и верно. Так оно все и вышло. Что же касается той несчастливой битвы, немцы оказались хитрее, а еще удачливее, перехватили гонцов. Сирвит клялся, что не получал от князя никаких известий, и Давмонт не имел основания ему не доверять. «А не устроить ли нам пир по случаю моего возвращения?» Искоса глянув на Любарта, усмехнулся князь. «Позовем бояр, всех наших». «Славно!» — боярин совсем по-детски хлопнул в ладоши. «Пир — это славно, мой вождь! Но сначала нужно поблагодарить богов за твое счастливое избавление и напомнить им о княгине. Пусть там получше относятся к ней». Так и сделали. Уже с утра Давмонт велел слугам готовиться к пиршеству. Сам же в сопровождении Любарта, Гинтарса и верной дружины отправился в Нальшаны нанести визит в священную рощу умилостивить старых богов. Доскакали быстро, да что тут было и ехать-то, рядом все. Тем более и путь сухой, и солнышко светит, красота. По обеим сторонам дороги тянулись ухоженные поля, зеленые заливные луга с пасущимися коровами, рощицы, сладко пахло клевером, и налетевший ветер принес приятную прохладу. Уже совсем скоро показались за лесом деревянной башни Нальшанского замка. Повеяло родиной. Кунигас, вспоминая, крутил головой. Вот здесь, на этой опушке, они с приятелями в детстве играли в литовцев и рыцарей. Крестоносцами, естественно, никто не хотел быть. Приходилось кидать жребий. Все без дураков, по-честному. Иногда и сам юный Кунигас сыграл роль магистра. С легкой улыбкой на устах Давмонт придержал коня и обернулся к ехавшему чуть позади Любарту. «Ты помнишь?» «Помню, князь. Как ты был магистром и свалился в яму?» «Не сам свалился, а ты же меня и толкнул». «Не я, Альгердас. И что же ему оставалось делать? Ведь он же был литовцем, а ты рыцарем». «Добрые были времена». «Да уж». Князь не отправил вперед гонцов, явился внезапно, что вовсе не помешало местному нальшанскому воеводе вполне достойно встретить правителя. Доложили дозорные, понятно. Узнали Кунигаса и дружину еще издалека. Уже были настежь отворены ворота, уже ждали с непокрытыми головами и сам воевода, и воины, и простой, жадный до любопытства люд. Даже старый интриган, жрец Будивит, не замедлил явиться. Стоял рядом с воеводой, поглаживая черную бородищу в праздничной желтой тунике до самых пят. В правой руке посох с навершием из черепа козла, на шее ожерелье из мертвых птичьих голов. Все как всегда. Ничуть не изменился жрец за последнее время. Все то же морщинистое лицо с горбатым, словно клюв хищной птицы, носом, все тот же хитрый, с недобрым прищуром взгляд. Да и что такого могло сделаться с его лицом? Разве что кто-нибудь за что-нибудь по скуле бы съездил или своротил бы нос. Так нет же, не своротили, хоть верно и было за что. Криве Будивит отличался скверным характером, и патологической жадностью до женского пола, в том числе и до чужих жен. «Слава князю!» — завидев всадников, воевода помахал рукой. «Слава князю!» — в момент подхватили воины и простолюдины. «Слава!» Даже интриган-жрец, и тот улыбнулся. «Соскучился, что ли?» «Хм!» «Да пошлют вам боги и удачу!» Спешившись, князь обнялся с воеводой и с Криви. Будевит, кстати, выглядел на редкость добронравным. «Рад, рад, княже! Ты все же решился навестить нас, навестить священную рощу. Все деревья там помнят Берута, да? Это ты славно решил!» Не тратя времени даром, высокие гости сразу направились к жертвеннику, в Дубраву, на высокий холм. Княжьи слуги, отроки, везли с собой подношения богам — цветные шелковые ленточки, колокольчики, белых и черных петухов. Петухов тут же и зарезали под старым дубом, привязали ленточки, повесили колокольчики на ветви, росших рядом кустов. «О, дьявас, дьявас прамжус! Прими нашу жертву, великий повелитель мира и людских судеб!» Воткнув посох в землю, Криви Будевит торжественно воздел руки к небу. Сначала славили Дьяваса, отца всех богов, потом его грозного сына Перкунаса, повелителя молний, богинь Аушру, Лайму, Габию. Паре петухов Давмонт отрубил головы самолично, бросив к жертвеннику окровавленные и еще трепещущие тушки. Обезглавленные птицы еще какое-то время бегали, орошая траву красной жертвенной кровью. Потом жрец отдал какое-то распоряжение своим помощникам, подошел к каждому боярину, шепнул что-то, кивая на князя. Все поняли, разошлись, покинули рощу. Остались лишь Давмонт и жрец для главного дела. «Идем, князь», — дождавшись, когда все ушли, позвал Будевит. Повернулся и, не дожидаясь ответа, зашагал в дубовую рощу по узенькой, еле заметной тропе, терявшейся в густом и влажном подлеске. Здесь было довольно мрачно, темновато и сумрачно, так что, казалось, в Дубравии впрямь обитали боги. Могучие дубы ловили вершинами облака, под сенью деревьев росли кусты ракитника и дрока, стелилась по земле трава. Тут и там тропинку пересекали кабаньи следы, а совсем недалеко от ног князя, шипя, уползла куда-то под корни длинная толстая змея с блестящей черной кожей. А может, то был священный уж, Залтис. «Сюда!» На развилке жрец обернулся, указывая дальнейший путь. Минут через 20 тропинка привела путников к огороженной невысоким чистоколом хижине, наполовину вросшей в землю. Хижину окружал плетень, но ворота оказались распахнутыми настежь. Впрочем, тут же появился плечистый длиннорукий парень с вытянутым землистым лицом, жрец или помощник жреца. Рядом с хижиной располагался невысокий сарай, дверь которого оказалась запертой снаружи на засов. В сарай, однако же, не пошли. Едва войдя во двор, Будевит обернулся. «Обожди, князь, покажу тебе кое-что». Сказав так, жрец прислонил посох к плетню и исчез в хижине, по-хозяйски распахнув дверь. Отсутствовал он недолго, почти сразу же и вышел, держа в руках большую тряпичную куклу с соломенными волосами. Вот, на морщинистом лице Криве вдруг заиграла улыбка, весьма странная улыбка, какая-то не совсем обычная для жреца, слишком уж мечтательная и добрая. «Любимая игрушка Берута. Да-да, в детстве она очень любила играть в роще. Ее родной дом не так далеко отсюда. Да ты сам знаешь, князь». «Берута играла здесь?» Давмонт удивленно повел плечом. «Вот уж никогда б не подумал». «Играла, играла», — подтвердил Будевит. «И кукла эта ее. Вот что, князь, давай-ка мы вспомним Берута и выпьем за нее, и за богов, и богинь. Жрец неожиданно щелкнул пальцами, подзывая слугу. На зов тотчас явился дюжий молодец с глиняной крынкой в руках. В крынке плескалась какая-то розоватая жидкость, похожая на ягодную брашку, по крайней мере на цвет и на запах. «Пей, князь!» Было не очень похоже на то, что Будивит вдруг собрался отравить своего правителя. Слишком уж много свидетелей было. Не такой уж жрец и дурак, чтобы этого не понимать. «Если хочешь, я выпью первым». «Нет». Давмонт сделал глоток. «Что ж, на вкус тоже брага, ягодная и забористая, не отнять». Служка живенько принес деревянные кружки, и князь с Криви уселись запросто прямо в траву, что росла у хижины. Уселись и снова выпили. Служка налил еще. Князь неожиданно быстро захмелел, так что весь мир, все вокруг вдруг показалось ему радостным и приятным. Сияющее в чистом светло-синем небе солнышко, зеленая травка, березки, дубки, а цветы... Сколько здесь цветов! Как же Давмонт их раньше-то не видел, не замечал? Вот василек, лучистый и синий-синий, как очи у милой Беруты, но не такой далекой, недостижимой. Вот ромашки, белые с желтым, вот лесная фиалка, вот иван-чай, а вот клевер, розовый, сладкий, такой, как поцелуи Беруты. Беруты. Позади вдруг послышались чьи-то легкие шаги. Князь резко обернулся. «Беруты?» Юная княгиня возвратилась, шла прямо к нему. Тонкая хрупкая фигурка в простом льняном платье. Милое, такое родное лицо, светло-русые локоны и синий-синий взор. «Милая!» Кунига сбросился к супруге, восставшей из темных глубин небытия, хотел обнять, и вдруг замер. Это была вовсе не Берута. Похоже, да, но лишь только похоже, не более. К тому же заметно моложе. Совсем еще девочка. Это небесная сестрица Берута. Будивит подошел, встал рядом и, вытянув руку, погладил девушку по волосам. Она передаст куклу хозяйке. Ты передашь, милая? Готова ли? Готова, дядюшка Будивит. Я так долго ждала этого дня. Идем, дитя. Жрец оглянулся на князя. Иди и ты, Кунигас. Втроем они пришли к жертвеннику, плоскому серому камню под сенью старого дуба. Помощники Криви, молодые парни-жрецы, достали свирели и бубны, заиграли, запели. Полилась примитивная в три ноты мелодия, в коей главными были слова. «Дуй, ветер! Шумите, деревья! Прими нашу жертву, Дьявас, отец богов! И ты, Перкунас, прими! И ты, Аушра, дева утренней зари! И ты, Жамине, мать сара земля!» Жрецы уже не пели, причитали, вздыхали, плакали, поминая при этом Беруте, называя ее невестой Велей. «С нами нет невесты! С нами нет невесты!» Нелепо пританцовывая, внес свое слово жрец Будивит. «С нами гостья! С нами гостья!» «Гостья Велей! Гостья Велей!» Подхватили молодые жрецы, запрыгали, забегали вокруг юной девы, замахали руками. «Гостья! Гостья! Гостья!» «Не собрались мы ныне на могильном холме!» Потрясая посохом и зловеще щурясь, продолжал причитать Криве. «Не проводили Беруте! Другие проводили, честь по чести, как надо! У нас же к ней гостья! Гостья Велей! Гостья! Гостья Велей! Гостья!» Заорали парни. Навязчивая мелодия то исчезала, то появлялась вновь, накладываясь на ускоряющийся ритм, отбиваемый ладонями и ударами бубнов. солировал, как водится, главный жрец. «Ее мы пошлем! Ее мы пошлем! Посадят гостью на скамью велей! На скамью велей! На скамью велей! Посадят гостью на скамью! Гостью! Гостью!» Все быстрее кружились жрецы. Словно исполинские бабочки порхали вокруг юной гостьи, невесты велей, синеглазой девчонки без имени. Впрочем, а зачем ей имя? Она и так невеста. Все знали, что это значит. И жрецы, и сама гостья, и князь. Аспирант Игорь Ранчес почти полностью растворился в темной душе язычника Кунигаса, жителя девственных литовских пущ. Он мог только смотреть, наблюдать, и ничего не мог сделать. Может быть, так подействовал напиток, поднесенный коварным будевидом, а может, колдовство, магические заклинания, те, что орали сейчас жрецы. Как бы то ни было, а Игорь к ужасу своему понимал, что сейчас произойдет, и чувствовал, что молодой князь Даумантас никак не противится этому, наоборот, испытывает бурную радость. «Гостья велей! Гостья велей! Приветствуй богов!» Подняв руки над головой, девушка посмотрела в небо. Улыбнулась, словно бы увидела там кого-то, кто манил ее, ждал. Под звон бубнов и протяжные крики один из молодых жрецов ловко стащил с гостьи платье. Другой жрец поспешно надел ей на голову сплетенный из васильков венок. Готовились, значит, сплели. «Иди, гостья! Иди! Иди!» Все стихло вдруг. Лишь запоздало дернулся, звякнул бубен. В наступившей тишине, нарушаемой лишь пением птиц, юная ногая дева спокойно улеглась на жертвенный камень. Словно птица, собирающаяся взлететь, развела в сторону руки, закрыла глаза. Легкая улыбка кривила уста ее, да тревожно вздымалась грудь. Наклонившись, Будивил положил ей на живот куклу и обернулся к Давмонту. «Проводи гостью, князь. Пусть она передаст твой поклон незабвенной Беруте». «Пусть передаст». «Делай!» Подойдя к распластанной на жертвеннике деве, князь опустился на левое колено, вытащил из-за пояса кинжал и, призвав Жемину землю, вонзил сверкающий клинок под левую грудь юной невесты велей. Вонзил умело и быстро, как и положено воину, так что жертва не мучилась, умерла сразу, лишь слегка вскрикнула, и все. Хлынувшая кровь залила камень, и Даумантас вытер кинжал о траву. Потом поднялся на ноги, спокойно и деловито, с сознанием честно исполненного доброго дела. С точки зрения язычника, это и было добро. «Мы сделали славное дело, князь!» Будивит довольно потер руки. «И можем продолжить пир уже с полным правом. Я вижу, ты достойный сын своего отца, и никогда не предашь наших богов, как некоторые!» Наверное, под словом «некоторые» Креви имел в виду Миндовга. Впрочем, тот, поиграв в католичество, все-таки вернулся к своей старой вере. На продолжившемся после принесения сакральной жертвы пиру молодой Кунигас был не особенно весел. Да, он оказал мертвой супруге последние почести, какие уж мог. Да, сделал ей приятное, послал на тот свет куклу, любимую игрушку детства. Однако же от этого всего милая Берута не стала ближе, не стала живой, не сидела сейчас рядом, не улыбалась, не пила сладкое ягодное вино. Берута. Оставшийся в Утенском замке старый воевода Сирвит тоже не очень-то радовался. Да и чему было? Вновь вернулся том, о ком уже забыли, кого похоронили хотя бы в мыслях. Вернулся, и что теперь? Отправиться на покой или же начать все заново? В конце концов, ни Миндовг, ни Трайнат еще не решили, кому владеть Утеной. Возможно, Давмонту вновь останутся лишь Нальшаны. А возможно и нет. Что гадать? О том знают только боги, да великие князья. Еще одна мысль тревожила воеводу. О собственном предательстве. Нет, это не проснувшаяся совесть поедом ела душу. Совершенно наоборот. Тревожно было от другого. Все ли сладили тогда верно? Снеслись с крестоносцами, но это вряд ли кто узнает. А вот гонцы... Гонцы от князя. Если вдруг кто дознается, что Сирвит велел их убить и не бросился, сломя голову, на зов князя... Покряхтев, князь поднялся с лавки и велел кликнуть слугу. Особо доверенного в самых скользких делах порученца, всей своей жизнью целиком обязанного воеводе. Он откликался на имя Яан или Янис и вроде как признавал веру в литовских богов. Однако долгое время был прислужником крестоносцев. Мало того, их шпионом, и знал о том только старый Сирвит. «Звали, мой господин?» Войдя, Янис низенько поклонился, придержав рукой серенький плащ. С неприметным лицом, невысокий, но сильный и жилистый, малый себе на уме и далеко не дурак. «С теми воинами из дозора», слегка прищурив глаза, воевода начал прямо, без предисловий. «Ты все сделал как надо». «Обижаете, господин?» Качнув головой, слуга зловеще улыбнулся и погладил висевший на поясе нож. «Все исполнено в точности. Они не заговорят никогда». «Хорошо». Сирвит задумчиво скривился и, встав с лавки, подошел к очагу. «Интересно, кто явится первым, Миндовг или Трайнат?» Воевода спросил вовсе не слугу, сам себя, и сам себе же ответил. «Кто б не явился, а нужно обернуть все к собственной выгоде. Будь наготове, Янис!» Трайнат, князь с дружиной и свитою, явился в Утену уже на следующий день, после того, как Кунигас принес в жертву богам юную невесту Велей. У Миндовга же оказались какие-то неотложные дела в Новогрудке, так что он и вообще не собирался ехать в какую-то забытую богами Утену. Наримонт был вассалом Трайната, так же, как и Давмонт, и следовало поскорей рассудить их спор. Впрочем, тут и рассуждать-то было нечего. Жмутский владетель решил все еще раньше, отдав Давмонту Утену, а Наримонту — часть жемайтских уделов. Все это Трайнат подтвердил сразу же по приезду, после чего сразу же отправился в Нальшаны поклониться старым богам. Как хлебосольный хозяин, Даумантас было собрался сопроводить своего покровителя и старого друга, однако же Трайнат ответил отказом. «Нет, дружище, пойми, мне бы хотелось прокатиться одному». «Пойми, если я возьму с собой тебя, обидится на ремонт. Если его, затаишь обиду ты. Брать же вас вместе мне что-то не очень хочется. Вы ведь, увы, не друзья. Вот, думаю, как бы на Перу не подрались». «Не подеремся», — угрюмо заверил Давмонт. «Но и друзьями мы верно не станем. Никогда». «Как знать, как знать. Да, если желаешь... «Отправь со мной славного Сирвида воеводу!» Трайнат ухмыльнулся, потеребил бороду, да, вскочив на коня, выехал с частью свиты в Нальшаны, обещав вернуться к вечеру. Кроме верных воинов, с владетелем Жмуди отправились и средние руки купцы, приставшие к дружине князя еще в жемайтских лесах. Понимая всю выгодность торговли, Трайнат их привечал, имея с каждого свой процент, пусть небольшой, но ведь и торговцев набралось почти с дюжину. Добраться под охраной княжеской дружины до Утены и Нальшан, а там и до Пскова недалеко, и до Новгорода. Высоких гостей в Нальшанах встречали по первому разряду. Давмонт все же ухитрился послать вперед гонца с важной вестью. Великий князь Жемайтский довольно кивал, принимая подарки, а потом вместе с воеводой Сирвидом и частью дружины отправился в священную рощу, где принес жертву богам, а затем уединился с воеводою и жрецом Будивидом на старом полузаброшенном жертвеннике. И, спросив разрешения хозяина, ушлый слуга Янис Яан запахнул поплотней свой серенький плащ, да зашагал к реке, к перевозу, где как раз начиналась ярмарка. Проезжие гости-купцы раскладывали свои товары, приобретенные в Риге, и мямели мелким оптом. Различного рода хозяйственные ножи, подковы, замки, украшения из янтаря, серебряные зеркала, добротное немецкое сукно разных расцветок, даже стеклянная посуда и тонкое оконное стекло — вещь изысканная и в здешних лесах доселе невиданная. Вокруг стекольщиков сразу же столпился народ. Дивились. «Это, глянь-ка, видно все? И ветер не дует. А почем? Сколько-сколько? Ого! Однако и бычьим пузырем обойдемся!» Торговый приказчик, высокий парень с красивым лицом и соломенно-золотистыми волосами, почти скрытыми под зеленой суконной шапкой, согнав с лица презрительную ухмылку, пристально наблюдал за покупателями. «Эй-эй-эй! В руки-то не бери! Уронишь! Положи, говорю! Разобьешь, вовек не расплатишься!» «Так что же оно? Бьется, что ли?» «Бьется-бьется! Сказал же, не трогай!» Пошаталась толпа у стекольщика, поглазела, да и разошлась по другим торговцам. Правда и есть. Ну и к чему это дурацкое стекло, коли оно от любого щелчка бьется? Другое дело сукно. Сторговаться бы подешевле, набрать хотя бы обрезков. Из обрезков-то можно и плащик пошить, и шапку, да еще и богам на жертву останется. Хорошее сукно, крепкое, крашеное, коричневато-желтое, зеленое, синее. Мало людишек у приказчика, что стеклами торговал, осталось. Один-два, да и те не покупали, любопытничали. Вот еще третий подошел, шапку на глаза надвинув. Постучал по стеклышку ногтем, наглый. «Э, парень!» Хмыкнул, наконец, поправил на плече плащик серенький, вскинул глаза. «Ну, здравствуй, Отто!» «Тьфу ты!» Приказчик тут же принялся затравленно озираться, скукожился весь, словно бы хотел стать меньше ростом. Тонкие губы его раздраженно кривились, в серых глазах явственно мелькнул страх. А нахал стоял себе, ухмылялся. «Что, не узнал?» «Узнал, узнал!» — замахал руками торговец. «Предатель, жмудин, нареченный в крещении Отто и презиравший своих прежних богов. Он любил только деньги, золото, серебро, точно так же, как слуга воеводы Янис. Эти подлые людишки нашли друг друга давно, еще с той поры, когда шатались по рыцарским замкам да мызам, нанимаясь то кнехтами, то слугами, то палачами. «Думаю, ты не просто так пришел, Ян. Отойдем-ка». Переглянувшись, старые знакомцы поднялись к старой березе, что росла на берегу реки, прямо на склоне. Лучше места для тайных бесед просто не было. Рядом луг, простор, никто незаметно не подберется, не подслушает. Речь зашла о деньгах. Ну, конечно, о чем же еще-то? Что еще могло волновать всех славных господ с такой силою, что у Яниса от вожделения дрожали руки? Отто же скривился, всем своим видом давая понять, что ничего его особо-то не интересует. Старался не продешевить. «Хотя, что я тебе говорю?» — сплюнул в траву Янис. «Ты же едешь в Плескау, а там это трудновато будет сбыть». «Можно и там». Отто хмыкнул и задумчиво почмокал губами, словно прикидывал в уме что-то очень важное. «Но ты прав, там больше возни. Искать нужных людей — это долго. Что ж, придется мне вернуться назад, в Ригу. Ради нашей с тобой прибыли, дружище Ян». «Нет уж, Янис, как видно, знал своего дружка как облупленного, а потому возразил довольно-таки резко. Денежки сразу. Но ведь все надо еще продать. А вдруг не довезу? Погоды-то нынче стоят жаркие. Товар-то хоть свежий?» «Свежайший, Только вчера все и сладилось. Мой знакомец держит тушку в леднике. Так что сам все и возьмешь. Все, что тебе надобно. Не мне, но людям, дружище. Славным, очень неплохим людям. Страждущим от всякого рода болезней людям. Один я им и помогаю. Почти. Так пошли уже. Подожди. На телеге проедем? Проедем чуть. Но там дальше узкая лесная тропа. Да не сомневайся, поможем. Донесем. Я и не сомневаюсь. Холодно прищурился Отто. Вот только прикидываю. Во что мне обойдется ваша помощь? Ага. Не прошло и 10 минут, как два прощелыги уже ехали по тенистой лесной дорожке на скрипучей телеге, запряженной смирной пегой лошадкой. Лошадь косила глазом и все время фыркала. В телеге же громыхали два дубовых бочонка, какие обычно используют для засолки мяса или рыбы. Ну вот, глянув на обступившие дорожку деревья, Янис потеребил плащ. «Приехали? Слезай! Вон по той тропке теперь!» Привязав лошадь к старой рябине, Отто деловито прихватил подмышки оба бочонка и осведомился, далеко ли идти. «Да рядом тут!» Его спутник сорвал с рябины веточку, отмахиваться от комаров. «Но все время в гору. Зато потом под гору, ага!» Златокудрый жмудин все же был крепким парнем. Сопел, но бочонки тащил, что и понятно, своя ноша не тянет. Уже совсем скоро узенькая тропа вывела приятелей к серому покосившемуся плетню, за которым виднелись хижина и сарай. Велев своему дружку ждать, Янис подошел к плетню и негромко позвал. «Эй, Вашко, это я!» На зов из хижины выглянул длиннорукий малый с вытянутым землистым лицом и в странной одежде, длинном белом балахоне, испачканном подозрительными бурыми пятнами. «Кого еще тут носит?» Неприветливо щурясь, парняга поднял топор, валявшийся рядом с хижиной. И вдруг удивленно хмыкнул. «Янис, ты? Ты зачем здесь? Здесь не место чужим, я же предупреждал!» «Извини, друг», — поправив серенький плащ, Ян развел руками. «Просто дело не терпит отлагательств». «А, вон ты о чем». Вашко быстро обшарил глазами заросли. «Там на тропе покупатель?» «Он, мой давний знакомец, не сомневайся». «Расчет сразу», — хмуро предупредил длиннорукий. «Он знает». «Тогда идем». Невдалеке, на тенистом склоне холма, располагалась большая квадратная яма, скрытая сверху досками и соломой, ледник. Вокруг густо росли крапива и чертополох, а чуть ниже малина. Заросли были те еще, не продерешься. Откинув доски, длиннорукий кивнул на хиленькую приставную лестницу, ведущую в темноту, и буркнул. «Что встали-то? Лезем!» На правах хозяина он полез первым. Следом в ледник подался и Янис, а уж затем, поставив бочонки рядом, и Отто. «Поможете вытащить», — предупредил Вашко. «Тут темно, не увидим, что резать. Да и ледник». «Так что тащить-то?» «Но... вот...» На старых кусках льда, покрытых соломою и крапивой, лежало обнаженное девичье тело, бледное, как сама смерть. «Красивая!» Цинично хмыкнул Янис. Отто же потер руки и подогнал. «Ну так давайте же поскорей!» «Невеста Велей!» — поднимая труп, зачем-то пояснил Вашко. «Держите! Я сейчас веревочку привяжу!» Тело так и вытащили, на веревке. Разложили прямо на досках. Отто даже вздохнул. «Действительно красивая девка!» «Что ж, так даже приятнее!» «Все? Можно уже?» «Да». Не говоря больше ни слова, златокудрый предатель Жмудин вытащил из-за пояса мясницкий разделочный нож. Примерился, воткнул, сделал надрез умело и быстро. Крови почти не было, свернулось, стекла уже. Первым делом Отто вырезал печень. Тут же и положил аккуратно в бочонок кровавый кусок мяса. Присыпал крапивою. «Это для господина Диркса, бургомистра». Печень покойников хорошо помогает от подагры, а матка покойницы — от бесплодия. Это для одной богатой вдовушки, купчихи. Сейчас вырежем». Жмудин снова взялся за нож и вдруг удивленно вскрикнул. «Она девственница? Вот славно-то! Вот так славно! Девственная плева хороша от лихорадки, особенно если ее как следует высушить и смешать с пометом серых крыс или с толченой мумией. Ах, красота какая! Ах!» Сбросив с себя почти всю одежду, чтоб не запачкаться, предатель резал девичий труп спокойно и тщательно, словно разделывал говядину и свинину. Да и как могло быть по-другому, коли речь шла о деньгах, о больших деньгах? В качестве лекарства все части трупов очень высоко ценились. Частенько бывали случаи, когда покойников с виселиц крали почти сразу же после повешения, так что даже приходилось выставлять стражу. А вот и сердце. Сердце я продам одному эскулапу из Ревеля. Засолю и продам. Эй, чтоб меня! Забыл прихватить кувшин для жира. Так жир-то твердый. Слуга славного воевода Сервида Ян следил за всем процессом с большим интересом и без тени брезгливости. Его тоже интересовали сейчас только денежки. Впрочем, как и всех остальных участников всего кровавого действа. «Это сейчас он твердый, да и то не особенно», — резонно заметил Жмудин. «Она греется, солнышко припечет, вытечет весь, прямые мне убытки». «Там внизу есть старая крынка», — вспомнил Вашко. «Достать?» «Доставай, доставай». «Угу». Младший жрец Пикуолиса Вашко давненько уже приторговывал трупами жертв, точнее сказать, их частями, весьма популярными в качестве средства избавления от болезней по всей Европе. Вообще-то жертвы полагалось сжигать, но... Люди хотели лечиться, но не знали как. Вернее, очень даже знали. Части мертвеца — самое оно то. Так, окинув истерзанное тело задумчивым взглядом художника, Отто быстренько отрезал покойнице пальцы и уши, прекрасное средство от сглаза и от колик в боку. «Ой, и у меня частенько в боку колет», — вспомнил вдруг слуга. «Вот тут слева, особенно на погоду, осенью и весной. Эй, Вашко, ты мне пару пальчиков не продашь?» «Так они мои уже», — рассердился Жмудин. Янис, однако же, не уступал. «Как это твои? Ты же их еще не купил, верно, Вашко?» Жрец уже выбрался из ледника, притащив большую глиняную крынку для жира и, почуяв выгоду, тут же поддержал своего дружка. «Нет, еще не купил. Так что я могу продать, да». Дело шло к доброй драке, вполне возможно закончившейся бы тем, что жир срезали бы с нового трупа, и, скорее всего, этим трупом стал бы златокудрый предатель Отто. Однако же тот был весьма не глуп, и, адекватно оценив ситуацию, смог наступить на горло собственной алчной песни. «Ладно, договорились. Пока не купил, продавай». «Тогда я и немного жирку возьму», — вконец обнаглел Янис, — «для своего господина». «А чем платить-то будешь?» — Вашка неожиданно заволновался. «У тебя что, деньги завелись?» «Деньги, может, покуда и не завелись, но кое-что имеется». Пошарив за пазухой, ушлый слуга вытащил небольшой сверток и, развернув грязную тряпицу, явил на свет Божий дивной красоты перстень. Серебряный, с плоским коричневатым камнем. Тот самый, что не так уж и давно снял с убитого мальчишки гонца. Перстень, конечно, стоил не так уж и мало, но жир и пальцы покойника можно было продать намного дороже. При виде перстня глаза жреца вспыхнули алчностью. «Беру колечко, беру! Забирай пальцы!» «Э, только не все!» — с тревогой обернулся окровавленный Отто. Янис с усмешкой успокоил. «Не все, не все. Только с одной руки, с левой. И талику жира. Вашка, друг, у тебя еще одна крынка найдется?» «Крынка? Крынки нет, но... Однако туесок плетеный сыщется. Тащи сюда туесок». Жмудин снова вздохнул, перехватил нож поудобнее, обернулся. «Чем болтать попусту, помогли бы перевернуть. «Так поможем, ага». Перевернули. Аккуратно содрав кожу, Отто срезал жир с ягодиц, а потом труп снова перевернули с живота и бедер. «Голову тоже возьму. Засушу, продам алхимикам». «Бери, бери, не жалко. Денежку только готовь, да?» Всего час кровавой работы, и с мертвым телом невесты Велии все было кончено. Остался лишь позвоночник, кое-какие кости да требуха. Получив от покупателя деньги, Вашка сложил все это в мешок, да выбросил тут же недалеко в омут рыбам на корм. Сам же уселся рядом, на бережку, и долго любовался перстнем. Красивое колечко, чего уж. И жрец знал, кому его подарить. Пока троица негодяев потрошила труп, жмутский властелин Тройнат, сирвит воевода и будевит жрец, уединившись на старом капище, вели важные беседы, совсем не предназначенные для чужих ушей, особенно для ушей князя Давмонта. «Мендов к нам мешает. Он лишний. Совсем лишний. Вы понимаете?» Тройнат князь прищурил левый глаз, отчего стал похож на вырезанного из дерева чертика, в чем-то добродушного и смешливо-лукавого, но с маленькими глазками, налитыми самой лютейшей злобой. На пути Тройната к власти над всей Литвой стоял Мендовк, бывший король, властелин. Да, когда-то они были союзниками, нынче же два медведя в одной берлоге не уживались. «Мендовк не только отступник», — пригладив бороду, негромко промолвил жрец. «Он отнял у нальшанского князя жену. Любимую жену, между прочим. Ты о Даумантасе?» Жмутский властелин встрепенулся. «О, я хорошо знаю этого славного парня. Он никогда не простит Мендовгу смерти своей любимой супруги. Он будет мстить». «И это нам на руку», — согласно закивал Будевит. Морщинистое лицо его выражало крайнюю степень довольства, как и лицо старого воеводы. Эти двое не зря опасались Даумантаса. Молодой Кунигас мог стать для них очень опасен. Вдруг да начнет розыск, дознается до предателей. Даумантаса следовало убрать, и теперь уже не ради обещания на ремонта, а ради самих себя, ради собственной спокойной и счастливой жизни. Все трое какое-то время молчали, обдумывая каждый свое, а может и общее. Воевода Сирвит, погладив свои вислые усы, первым нарушил молчание. «Думаю, можно поручить кое-что Даумантасу. Он ведь не оставит свою месть». «Да-да», — тут же поддакнул Криве. «Месть — угодное богам дело». Тройнат скептически скривился. Однако ж Мендовк уже загладил свою вину, прислав Даумантасу новую невесту. Другое дело, что наш Кунигас почему-то отослал ее прочь. «Значит, все еще любит свою Берута», — хмыкнул жрец. «Нам следует поспешить, пока желание мести не остыло. Кстати, у меня есть очень хорошее зелье. Оно туманит разум и требует крови». «Что еще за зелье? Впрочем, давай». Князь махнул рукой и внезапно потер руки. «Что касается Даумантаса, я сам поговорю с ним уже в самое ближайшее время».